Пока еще нет, но он обязательно это сделает, — отвечает Сесил. Пусть он сделает это немедленно, до официального допроса, — приказывает королева. Она все еще кипит от гнева. Своей непокорностью и безрассудностью леди Катерине удалось подорвать мою тщательно выстраиваемую политику, — шипит она. Господь знает, милорды, что я всех своих ухажеров королевских кровей специально натравливаю друг на друга, чтобы они оставались дружественными по отношению к нашей стране. И делаю я это немало не думая о собственных симпатиях и предпочтениях. Когда-нибудь я, возможно, выйду замуж, но я сделаю это исключительно во благо моего королевства, а не для удовлетворения похоти. Леди Катерина же заключила брак, не задумываясь о последствиях, а это, джентльмены, является доказательством того, что она никак не может быть названа моей наследницей. Я хочу, чтобы эта дама была исключена из числа возможных наследников, а сделать это можно только предав ее суду, потому что поступок леди Катерины — самая настоящая измена. Господин секретарь откашливается. Увы, мадам, в этом вы ошибаетесь. При вашем отце и брате любой человек, заключивший брак с принцессой крови, действительно был бы осужден как изменник, но король Эдуард аннулировал этот закон. А поэтому, с юридической точки зрения, ни лорд Хартфорд, ни леди Катерина не совершили преступления, а потому не могут быть преданы суду и приговорены к смерти. Она нарушила мой личный запрет не выходить замуж без моего согласия, — вспыхивает королева. — Разве это не измена? — Это вопрос спорный, мадам. Ее деяние недостаточно для слишком строгого наказания. — Тогда что должно быть сделано? — Отвечаете? — Может быть, вашему величеству имеет смысл потребовать, чтобы леди Катерина отказалась от претензий на трон? — предлагает граф Суссекс. — Но возможно ли доверять ее слову? — сомневается Роберт Дадли. — Даже если сама леди Катерина и откажется от претензий, наверняка найдутся люди, которые будут действовать в ее интересах, — говорит Сесил. У нее есть немало сторонников как в Англии, так и за рубежом. Нет, мы не должны идти этим путем. Нужно придумать что-нибудь другое. Что? — резко спрашивает королева. Ну, например, можно объявить этот брак недействительным. У них ведь была всего одна единственная свидетельница, которая уже умерла. Да, кстати, никак не удается найти священника, который проводил церемонию, хотя поиски его ведутся очень активно. Это наводит меня на мысль, что никакого тайного венчания не было, а все заявления леди Катерины, что такое состоялось, всего лишь попытка прикрыть собственное бесчестие. Она прекрасно знает, что такое бесстыдное поведение неприемлемо для людей по крови столь близких к трону. Сесил чувствует, как не нравится Елизавете напоминание о том, что согласно акту о престолонаследии, леди Катерина фактически является ее преемницей. Он знает, что королева не испытывает любви к своей двоюродной родне по линии Греев. Еще он догадывается, что Елизавета завидует Катерине, которая имеет с ней фамильное сходство, но гораздо более привлекательнее внешне, да к тому же еще и на 7 лет моложе. — А брачное свидетельство? — спрашивает Суссекс. — Леди Катерина может предъявить его в доказательство того, что она добропорядочная женщина и мужняя жена? — Милорд, вы недальновидны, — выговаривает ему Сесил. если даже действительно имеется какое-то брачное свидетельство, в чем я лично сомневаюсь, то мы распорядимся им так, как сочтем нужным. А когда будет доказано, что этот мнимый брак и не брак вовсе, что должно быть сделано как можно скорее, то ребенок леди Катерины, родившийся бастардом, не будет представлять никакой угрозы для ее величества. Всему миру известно, что принцесса крови, родившая вне брака, настолько дискредитирована и опозорена, что впредь никто уже никогда не сможет рассматривать ее как претендентку на трон. Елизавета пристально смотрит на государственного секретаря. Раны Христовы, мудрец! Да вы зрите в самый корень, как выражался мой батюшка. С нашего горячего одобрения действуйте в этом направлении. И все члены совета спешат согласиться с королевой. Ваше Величество, позвольте побеседовать с вами приватным образом, спрашивает Сесил позднее, когда все прочие вопросы решены. Откровенно говорить с королевой могут только он и его ненавистный соперник лорд Роберт Дадли, которому Елизавета питает чрезмерное пристрастие, а то, что собирается сказать сэр Уильям, дело весьма деликатное. Даже преданные члены тайного совета не должны это слышать. Елизавета царским кивком отпускает всех и садится на свое мягкое кресло во главе длинного стола. Она напряжена, словно пружина. Ваше Величество, начинает Сесил, позвольте напомнить вам, что вы все еще не замужем и не имеете наследника. Вы не устаете напоминать мне об этом, Уильям, язвительно отвечает она. Я, кажется, уже объясняла. У меня есть муж, туманный Альбион. От этого брака наследник у вас не родится, улыбается Сесил. Подобный разговор между ними происходил бесчетное число раз, но улыбка быстро сходит с его лица. Мой долг напомнить вам, что пока вы не родите ребенка, леди Катерина, согласно акту о престолонаследии, изданному вашим отцом, остается вашей законной наследницей. Сесил ничего не имеет против Катерины лично и одно время даже пытался ей помочь, но при сложившихся обстоятельствах секретарю придется пожертвовать ее интересами, хотя он и знает, что претензии этой дамы на трон справедливы и основательны.